Довольно многие просят силы. Господи, дай мне силы. Зачем? Или, Господи, дай мне дары. Зачем? Коллекционировать? Или выставку устраивать, что у меня столько даров, у тебя сколько, а у меня столько, у тебя столько, а у меня больше. Но они же не для этого даются. Никогда Бог их не дает, если человек не хочет работать. Сила и дары даются тем, кто работает. И кто в этом ощущает необходимость. И кто понимает, что они нужны. И никогда не дается для коллекции, как чтобы кардина носили дары. Они для этого не даются. Дар – это не орден. Это не погонный дар. Это то средство или те возможности, чтобы работать квалифицированно. Вот для чего дается сила. И когда человек трудится, то той силой, которой он трудится, он и сам живет. Трудишься, не хочешь трудиться, зачем тебе сила тогда? Она тебе совершенно не нужна. И потому кто трудится, тому еще добавляется. А кто не хочет, отнимается и то, что имеет. Это такой принцип, такой закон, который действует в духовном мире и в церкви. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказавши, я возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Что есть записочка, и она тоже, но на мой взгляд, вопросы очень важные поднимаются, и я попробую на них ответить. На такого содержания. Характер – это наследственность, приобретение, то есть стоит вопрос, и возможно ли его изменить, и есть ли какая связь с душой и духом. Во-первых, что такое характер? Вы, наверное, вообще хорошо знаете, что в вашем характере, что у вас есть свой характер. Но я начну с чего? Что есть у всех людей. И есть нечто общее. Вот некая частица, которая одинаковая у всех. И Библия говорит так, что Бог сотворил человека правым. Что такое правым? Если так вот просто выразиться, с хорошим божественным характером. Но, говорит, люди пустились во многие помыслы. Поэтому у всех есть здоровое ядро. И есть примеси, отрицательные черты. И вы знаете, что они бывают наследственными. Как правило, характер передается по наследству до третьего и четвертого рода. Так написано. Вот почему Иисус Христос был рожден от Духа Святого. Он не получил греховной наследственности. Передается через мужа. И есть приобретенные пороки. Приобретенные пороки. Они могут приобретаться самим человеком в течение его жизни. В зависимости от того, как он проводит свою жизнь. И к чему он склоняется. И вот эти уже приобретенные, они довольно часто передаются через жену. Вот почему раньше, наверное, люди утирали смысл полноценный, почему ей так говорили. Но они говорили, когда женщина носит в чреве ребенка, она там не должна волноваться, не должна переживать. Помните? Здесь глубокий смысл. Потому что та духовная атмосфера, которую создавала сама мать, она ложится на ребенка. И если мать, когда была беременна, была в постоянном страхе, то, как правило, рождаются и дети, которые боятся всего. Последствия в течение жизни. Они как-то исправляют этот дефект. Но он уже заложен. А то, что дети имеют свой характер наследственный, вы сами знаете. Еще не умеет сказать папа и мама, уже умеет упасть на живот, перевать ногами и орать. Но кто ее научил? Ну, никто ж не учил этому. Она даже не понимает, как научиться, но уже есть это. Это пришло по наследству, эту наследственность. Эту как раз уже не от Духа Святого, а из демонического мира. Очень часто от рождения бывают одержимые. Недавно, я уже не помню кто, масса людей проходит, я их не помню ни по именам. Сегодня даже не могу образа вспомнить никакого. Потому что если бы один там был, то мог бы запомнить что-то. А так проходят один за другим. Когда стали молиться за сестру, когда он стал кричать именем Иисуса, кто-то говорит, я род, я кровный. Я передан по наследству. Понимаете? Это такое проявление, но не просто характер. А орет, но дьявол. Самое страшное одержимое. По наследству. Даже такие вещи бывают. Болезни есть наследственные, вы знаете. Поэтому наследственность играет очень огромную роль. Что касается, можно ли изменить характер? Можно и надо. Для этого и Христос пришел. Не только надо ли, это необходимо. Иначе с нашими характерами мы никогда не войдем в вечность святую. И вся работа Божия направлена на то, чтобы изменить наш природный характер. Для этого и есть путь освящения. Читаем Слово Божие. Оно освящает нам наше сердце. Через него мы узнаем, что у нас скверный характер. И когда мы это узнали, мы на колени. Есть молитва с постом. Господи, я вспыльчивый, раздражительный. Освободи меня. Тут не надо мудрить долго. Не надо смущаться или опускать руки. Не знаю, что делать. Есть прямой путь. Молитва. Молитва с постом. Если мало молитвы. Господи, освобождай меня. И все. Но это требует жертв каких-то. Времени, преданности, отречения себя. И Бог прекрасно исправляет характера. Это довольно трудный вопрос. Иногда длительный. Но Библия говорит прямо, что все могу в укрепляющем меня Господе и Иисусе Христе. В том числе и своим характером сразиться. Но этого надо хотеть и желать. И не оправдывать себя, что у меня такой характер. Потому что если оправдывать свои поступки, чем? Что у меня такой характер, я прожила такую трудную жизнь, а мне практически было невозможно жить по-другому, то никогда вы его не измените. Надо быть честными, называть вещи своими именами и идти к Господу. Господи, у меня такой скверный характер. Скверный характер. И Бог его меняет, ломает. Иногда это бывает довольно тяжело для человека. Потому что это не так просто все бывает. Это бывает в трудностях, в терпении большом. Знаете, для того, чтобы нас растоптать, надо иногда очень много Богу сделать. Читайте книгу «Плач Иеремии», кажется, вторая глава, не помню, там написано, как Бог привел в ничто этого человека. Он мои зубы побил, и у почки стрелы послал, и окружил тяготу, и когда он вопиял, не отвечал на молитвы, каменями перегородил дорогу, теми же каменями зубы побил, и только тогда сказал, увы, погибла надежда моя. А так не так-то просто, чтобы человек мог понять, что он нуждается в освобождении. То я просто с 5 в 10 повторил, что там написано. Вы сами найдите, почитайте. Что-то это не так легко, не так просто. Это бывает с болью, как правило. Потому что нам трудно расставаться легко с нашим характером. Но Бог его меняет. И если поставить вопрос так, что его нельзя изменить, тогда нет смысла и ходить в собрание и молиться. Потому что написано, что у вас должны быть те же чувствования, какие? Что и во Христе Иисусе. И этим все сказано. Следующее. Есть ли какая связь с душой и духом? Конечно, есть. Конечно, есть. Есть духовные вопросы или духовные черты характера, и есть плотские. Вы знаете, что есть скверна плоти и духа, вы помните? Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Есть пороки духовные, есть плотские, хотя и те, и другие ведут к гибели, если с ними не расправиться, если от них не освободиться. Ну, как пример, зависть – это духовный порок. Блуд – он относится к плоти. Хотя между ними существует связь. Какая связь? Если говорить о теле, то без духа – это мертвая материя. Тело наше не имеет никаких мыслей, никаких чувств. Всем этим обладает наш дух. Библия говорит прямо, что тело без духа какое? Мертво. Если оно мертво, то тело может ненавидеть? Нет. Любить может? Нет. Переберите все. Вы скажете, нет, мертвое. А в нашем духе скрываются законы или чувства, которые относятся к духу и к телу. Но покуда дух находится вне тела, то плотские законы не могут работать и проявлять себя. Вы уловили вот эту деталь? Допустим, мы такое чувство знаем, чувство голода, есть хочется. То никогда тому человеку, у которого дух разделен с телом, не придется испытать чувство голода, такое, которое мы испытываем, когда в теле находимся. Но когда вот этот закон находится в нашем духе, и его корни в соединении с телом проникают в тело, тогда начинают работать чувства, которые к телу относятся, чувство голода. И когда тело истощается, Бог так построил, что в наш дух идет сигнал, кормить надо. Уловили то, что я говорю? И по всем аспектам, когда тело разделено с духом, то плотские чувства не работают. Когда они соединяются, нам хочется греть наше тело. Если холодно, что-то там срабатывает. Может быть, медики знают больше, что там получается на самом деле. Я только одно знаю. Тут же мгновенно из нашего тела идет сигнал в дух наш, позаботься о своем теле. Ему холодно. Но когда они разделяются, от этого чувства холода тело не испытывает и дух не испытывает. И это испытывали те люди, которые однажды были рассоединены с телом. Когда было больное тело, была боль. Человек вышел из тела. Это явление, конечно, не часто встречается, но оно встречается. И зная его, вот эти чувства, можно о чем-то говорить. И только тогда, когда Бог опять посылал дух в тело, то стал ощущаться холод, что тело холодное было, стали ощущаться боли. Это было больное тело. Но когда дух разделялся с телом, все это исчезало. Оставалось что? В одних случаях страх был, в других случаях радость была. Четко работала мысль. Человек понимал свое раздвоение. Он понимал, что это он, а это его тело. Вот все то, что присуще духу, оно оставалось с ним. Но уже проявления, которые бывают, когда дух в теле живет, они не работают тогда. Значит, это можно сравнить с растениями, которых можно так вот взять за верхушечки и выдернуть с земли. И если их не опустишь опять в землю, растение не будет расти. Все есть, но нет почвы, в которой оно расти может. То же самое, связь между нашим духом и нашим телом. Но есть предел или норма наших чувств, которые заложены Богом в духе нашем, на тот момент, когда наш дух соединяется с телом. Есть мера. Но через падение Адама и Евы грех вошел в тело. И когда вот эти связи с телом наводятся, тогда дьявол становится на сторону плоти. и усиливает плотские чувства. Не в той мере, как Бог сотворил, а в гораздо большей, именно с теми чувствами, которые еще дьявол приложил, через свои демонические духи. И тогда через это присутствие в теле идет очень сильное чувство в дух. И если за нашим духом не стоит Дух Святой, то дух начинает молчать, начинает командовать плоть. Существует прямая связь. А вы уловили или еще раз повторяться надо? Кажется, уже я и сам понял, но не знаю, как вы. Именно вот такая связь существует. Почему? Допустим, я помню в свое время, когда, кажется, в Могилеве очень сильно действовал Дух Святой в освобождении от демонов. Но там мы даже наблюдали такое явление. Когда, значит, один человек, который пришел каяться, очень много ел. А врат обжора по-белорусски. Его никак накормить нельзя было. И когда стали за него молиться, то он проявился. Это был дух объедения, его назвали. И он вышел с криком. И когда он вышел, у этого человека совершенно поменялось отношение к пище. Если раньше он ел так быстро, кажется, что его кто-то заберет, и много, то теперь он сядет, и как сказал Батович, как лорд. Потихоньку, аккуратно, и всего ему хватает. То есть дьявол взял это чувство голода и усилил его через свой демонический дух до того, что он перестал себя контролировать. Он был подвластен, под властью этого духа находился. То же самое по другим вопросам. Есть, допустим, такое увлечение половое. Одного пола к другому. И если это нормальное явление, если дух блуда не присутствует в теле, это чувство прекрасно контролируется. Оно не доставляет проблем и трудностей. Но если присутствует дух блуда, то это становится проблема номер один. Мужчина то, или это женщина, или еще кто-то. Потому что это чувство одно нормальное, а другое ненормальное, от демонического духа. И человек становится рабом этого чувства. Вы знаете, к чему приводят такие чувства в семьях? Это несвободные люди. Им нужно освобождение. Это не всегда одержимые. Вы поймите только правильно. Одержимый тогда, когда в его духе живет демон. Несвободный, когда в теле проявляет себя, когда человек и днем, и ночью занят этой проблемой и этим вопросом. Почему? Потому что в этой плоти эти корни из духа опустились, но там дьявол нашел. Дьявол взял повод от заповеди, вы помните? И эта заповедь была: плодитесь и размножайтесь. Вторая подобная ей: ты будешь есть. Дьявол взял повод от заповеди, так написано. И он или ее вообще аннулирует, противоположные чувства создает. Есть люди, которые больны, умирают от голода, он им запрещает есть. Или усиливает до извращения. Но они берут начало от заповеди Божией, положенной в духе именно. Потому что существует прямая связь между телом и духом. И здесь уже, если вот эти пороки, которые во плоти живут, Павел так сказал, я, говорит, знаю, что не живет во мне. То есть, во плоти моей, помните это место? Доброе, не живет во мне. И поэтому, когда вот это явление наблюдается в жизни человека, оно им доставляет большие проблемы. И он говорит часто: я не могу сам с собой справиться. В самом деле, не сам с собой, а с грехом, с дьяволом. И поэтому ему нужен Христос. Но когда в нашем духе живет Дух Святой, он укрепляет дух наш, и тогда плоть наша молчит, потому что дух сильнее. Вот что написано: исполняйтесь Духом Святым. Или вы духом умерщвляете дела плотские, помните? Умерщвляете дела, умерщвляется то, что живет. Чего нету, не надо умерщвлять. Поэтому есть период победы. Потом приходит время, когда Бог вообще освобождает человека. Это свободный человек. Потому существует прямая связь. Вот еще записочки. Мы, наверное, решили сегодня сделать опять вечер вопросов и ответов. Почему нельзя есть кровяную колбасу? Есть прямая заповедь в Священном Писании. Если даже я не понимаю, почему, то Библия прямо говорит, что избегайте крови, удавленины и блуда. И с самого начала, так как кровь была назначена для очищения души, мы сегодня слышали, то с самого начала ее запрещалось употреблять. Ее надо было выливать, засыпать и так далее. И вот эта заповедь, она повторяется и в деянии апостолов. Поэтому, если даже я и не смог бы объяснить, почему нельзя, то если написано в Библии нельзя, значит, нельзя. Я все не могу знать, и вы не можете знать всего. Но если написано, значит, тот, который написал, знает почему. Я придерживаюсь такого правила. Так написано. Почему? Ну, не знаю почему, но так написано. И вот эта Библия, она не должна подвергаться нашей переделке и подстройке под наш образ мышления. Мы должны под нее подстраиваться. Если даже мы не знаем, почему она так написала. Поэтому здесь однозначно. Если не имеющие масла не вошли на пир, то каких спасенных, не имеющих духа, о каких спасенных народах, не имеющих духа, шла речь на прошлом разборе? Здесь нужно уточнение. Я не совсем понимаю, о каких народах шла речь на прошлом разборе. Просто не точно сформулировано. Ну, может быть. Но это надо повторять весь разбор, который я не помню уже сегодня. Ага. Но я говорю и другое, что вы упустили. Если лет 10-20 назад они могли иметь спасение, потому что от среды не был взят удерживающий, то перед пришествием Христа он будет взят, и они точно не войдут. Вы поняли, о чем я говорю? Дух Святой может занимать два положения по отношению к верующему человеку. С вами пребывает и у вас будет. И мы не можем проигнорировать это откровение, записанное в Священном Писании. Поэтому еще в прошлые времена, когда Дух Святой действовал и в сердцах крещен Духом Святым, и снаружи, они спасались, их дух возрожден был. Потому что Бог просил им грехи их. Но в последнее время, в то мгновение, когда будет взят от среды, удерживающий Дух Святой, а внутри нету, как они могут войти? Вот это вы, наверное, упустили. И если только вопрос касается вот этого аспекта учения, может, что-нибудь другое, но тогда мне трудно уловить, о чем, на какую тему надо говорить по поставленным вопросам. Что касается, допустим, спасенных, которые будут жить в тысячелетнем царстве, там уже Бог конкретно сам, только по своей милости, оставил людей жить, и все. Независимо от того, каялись они или не каялись. Вы поняли меня? Соберутся на битву, Армагеддон. Погибнут очень многие. Но где-то жены, дети. Тех мужчин, которые пошли воевать, останутся. Очень немного. Будут жить. Это будет милость к ним проявлена. Господь, написано, наполнит землю познанием Его славы, как воды наполняют море. Они будут знать место поклонения, будут приходить на поклонение. Некоторые не будут приходить. И написано, если египтяне не пойдут на поклонение, то Господь не даст им дождя, будут наказывать, будут пасти их жезлом железным. Но это уже будет чистая Его милость. Кого Он захочет, того сохранит. И здесь мы просто не рассуждаем на эту тему. Там немного написано по этому поводу, немного открыто. Да, наверное, я нисколько не сомневаюсь, что и я, и вы, и не знаем даже то, что открыто так, как надо, некоторые вопросы. Но то, что будут люди, будут язычники, будут на поклонение приходить, будут столетние грешники, будут проклинаемы, которые будут жить свято, будут дни их, как дни дерева, Кто будет по привычке грешить, будут наказаны смертью. Написано так. Вот это то, что можно говорить, что мы знаем. А уже кто будет? Ну, об этом трудно говорить, кто будет. Кого Бог захочет оставить, тот и будет. Даже из Израиля написано. Перед чем последним судом над Израилем за их беззаконие, за отвержение Христа, то у Бога есть книга. Книга для життя в Иерусалиме называется. У Захары вы найдете это написанное. И он оставит тех, чтобы жить. Остальные будут наказаны. И все. Поэтому есть некоторые вопросы, на которых мы глубоко не можем говорить, потому что не совсем все знаем точно. Но вот немножко поверхностно. Но думаю, это не проблема для нас, даже мы не будем знать, кто будет жить в тысячелетнем царстве. Какая разница? Пусть себе живут на здоровье. Нам Бог дал нечто больше, чем просто на земле жить 1000 лет. А уже жить полноценной жизнью духовно не на земле, а в новом теле. И не будут касаться те проблемы, которые для земли еще стоят впереди, даже после 1000 лет царствования Христа на земле. Поэтому чисто такой вопрос любопытства, может быть кому-то важный, но в общем-то важные вопросы перед нами стоят сегодня. А те, что там будут еще не царство, или после 1000-летнего, уже точно нас не будет там. Поэтому нам ничто не грозит, что там будет после 1000 лет. Что-то будет, знаем. Что-то будет.